победная поступь. В 1206 году в долине реки Анон состоялся Курултай, на котором собрались самые знатные наёны ближних и дальних земель. Не было на этот раз противоречий и раздоров между ними. И сына Есугея Темучина единодушно провозгласили великим ханом. Никто не оспорил его заслуги. Каждый мальчишка, каждый старец знал, что именно он сумел подавить междоусобицу вождей и объединить монгольские племена. Он присоединил к ним другие народы, создал быструю, не знающую усталости армию. И не ведал сын Есугея Темучин, известный всему миру как Чингисхан, ни страха, ни поражения. Победоносная поступь его войска сотрясала Китай, Среднюю Азию, Иран, Закавказье, Половецкую степь, Русь и самые глухие уголки Сибири. Не только золото и серебро, меха и скот покоренных народов интересовали Чингисхана. Собирал он и древние знания, приглашал к себе мудрецов, шаманов, лекарей, сказителей, свозил письменные документы.